Я протолкался, успокоил их и разузнал, в чем дело. А дело приняло самый неожиданный и неприятный оборот. Гаденбек, оказывается, уже позвонил в таможню, а там подобрали статью, обвинили меня в незаконном ввозе скота и грозят отобрать судно вместе с грузом. А мне и возразить нечего. Действительно, документы утрачены, специального разрешения на ввоз белок я не получал. Если правду сказать, кто ж поверит? Доказательств нет никаких, а смолчать еще хуже. Словом, вижу, дело дрянь. Эх, думаю, куда ни шло. Вы так, я так. Одернул китель, выпрямился во весь рост и самому главному чиновнику заявляю. Требования ваши, господа чиновники, необоснованны, поскольку в международных морских законах прямо предусмотрен пункт, согласно которому непременные принадлежности судна, как-то якоря, шлюпки, разгрузочные и спасательные приспособления, средства связи, сигнальные устройства, топливо и ходовые машины в количестве, необходимом для безопасного плавания, никакими портовыми сборами не облагаются и специальному оформлению не подлежат. «Совершенно с вами согласен», — отвечает тот, — «но не откажитесь объяснить, капитан, какой именно категории названных предметов относите вы своих животных?» Я было стал в тупик, но вижу, отступать уже поздно. «Последний, господин чиновник, категории ходовых машин», — ответил я и повернулся на каблуках. Чиновники сначала опешили, потом пошептались между собой, и опять главный выступил вперед. «Мы, — говорит, — охотно откажемся от наших законных претензий, если вы сумеете доказать, что имеющийся на борту вашего судна скот действительно служит вам ходовой машиной». Вы сами понимаете, доказать такую вещь нелегко. Где там доказывать? Время оттянуть бы. «Видите ли, — говорю я, — ответственные части двигателя находятся на берегу в ремонте, а завтра, извольте, представлю вам доказательства». Ну, ушли они, но тут же рядом с бедой, смотрю, поставили полицейский катер под парами, чтоб я не удрал под шумок. А я, понимаете, забился в каюту, вспомнил ту белку, что у Гаденбека, взял бумагу, циркуль, линейку и стал чертить. Через час мы вместе с Ломом пошли к кузнецу и заказали ему два колеса, как у парохода, а третье вроде мельничного. Только у мельничного ступеньки снаружи, а мы сделали внутри и с двух сторон натянули сетку. Кузнец попался расторопный, понятливый, сделал все к сроку. На другой день с утра привезли все это хозяйство на беду, пароходные колеса пристроили по бортам, мельничное посередине, соединили все три колеса общим валом и запустили белок. Грызуны, знаете, ошалели от света, от свежего воздуха, понеслись, как бешеные, одна за другой по ступенькам внутри колеса. Вся наша машина закрутилась, и беда без парусов пошла так, что полицейские на своем катере на силу за нами угнались. Со всех кораблей на нас смотрят в бинокли, на берегу толпы народа, а мы идем, только волны разбегаются в стороны. Потом развернулись, встали назад, к причалу. Этот самый чиновник пришел, расстроился совсем, проникся, кричит, а сделать ничего не может. А вечером на автомобиле прикатил сам Гаденбек. Вылез из машины, встал, посмотрел, сложил руки на животе, покрутил пальцами. «Капитан Врунгель, — говорит, — это у вас белки? Как же помню. Во сколько вы их оцениваете?» «Так, видите ли, — говорю я, — не в цене дело. Вы же знаете, документы на них утрачены». «Это полно, — возражает он. — Не тревожьтесь, капитан, вы не мальчик, должны понимать. У нас с этим делом просто. Вы цену скажите». Ну, я назвал хорошую цену. Он поморщился, но, не торгуясь, тут же расплатился. Забрал белок вместе с колесами, а напоследок спрашивает. «Чем вы их кормите?» «Халвой и ананасами», — ответил я и распрощался. Не понравился мне этот Гаденбек. Да и Гамбург вообще не понравился.